Неделя 36. Не стесняйтесь просить о помощи. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность, память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Просьба о помощи вовсе не признак слабости или неумения. Скорее, это знак более высокого уровня откровенности и интеллекта. Энн Уилсон Шеф. Многие считают, что обращаться за помощью плохо. Мы превозносим тех, кто может сделать все сам и самодостаточен. Но немало успешных людей, достигших многого в жизни, не раз просили о помощи. Принимать на себя бремя, которое превышает наши возможности, не только нездорово, но и очень опасно. А когда мы делим трудности с другими, мы побеждаем груз проблем и чувство одиночества, легче справляемся с депрессиями и стрессом. Просьба о помощи позволяет сосредоточиться на своих сильных сторонах, а не на слабостях. Она помогает найти в себе новые силы, повысить производительность, ведь появляется возможность посвящать свое время и энергию делу, которое вы хорошо знаете. Помощь со стороны способствует повышению эффективности решения задач и соблюдению сроков. Помощь также позволяет избегать затягивания процесса. Когда мы не знаем точно, что и как предпринять, мы часто откладываем работу или решение на потом. Когда же у нас хватает мужества, чтобы обратиться к окружающим за помощью, мы быстрее решаемся на выполнение работы. И если в нашем окружении есть профессионалы, мы приобретаем новые знания и экономим время, учась у опытных работников. Обратившись за помощью, мы можем получить новые идеи и решения проблем и задач. Другие люди, как правило, имеют свои ноу-хау и решения. Они могут быть даже более эффективными, чем ваши. Когда мы просим помощи у близких, друзей и коллег, это, помимо прочего, помогает нам укрепить отношения с ними. Они входят в наш мир и видят, что мы доверяем им и полагаемся на них. Людям нравится, когда им доверяют. И если вы обращаетесь к ним за помощью, им это в радость. Когда мы прибегаем к помощи друзей, то же происходит и с ними. Когда двое друзей могут положиться друг на друга, это укрепляет связи между ними. Путь к успеху. Не стесняйтесь просить о помощи, когда она вам нужна. Просить о помощи порой неудобно, если вы не привыкли к этому. Вот несколько советов по поводу того, как преодолеть это чувство и получить помощь, в которой вы нуждаетесь и которую заслуживаете. Будьте честны с собой. Мы иногда воображаем себя супергероями, способными справиться с любым делом. Но на самом деле мы не в состоянии хорошо справляться со всем, полагаясь только на свои силы. Чтобы получить помощь, нужно быть честным с собой. Необходимо полностью отдавать себе отчет в том, с какой именно проблемой вы столкнулись, что вы можете и что не можете сделать, и когда один вы, уже с ней не справляетесь. Если вы думаете, что должны самостоятельно решать все проблемы, вы априори занимаете невыгодную позицию. Когда просить о помощи? Если вы не уверены, когда именно вам нужно обращаться к окружающим за помощью, подумайте вот о чем. Когда время поджимает. Когда вы пытаетесь выполнить работу или задание в срок, но чувствуете, что физически или психологически один не справляетесь, помощь других увеличит ваши шансы сделать все вовремя и в то же время уменьшит опасность физических и нервных перегрузок в случае, если вы решитесь на выполнение нереалистичных планов в одиночку. Когда вы не вполне готовы к выполнению конкретного задания. Если для новой работы нужны новые навыки или подходы, что требует несоразмерно много времени или выходит за рамки ваших возможностей, не стесняйтесь обратиться за помощью к тем, кто уже знает, как выполнить задание. Например, если у вас сломался туалет, но вы не разбираетесь в сантехнике, не стоит упираться самому. Лучше пригласить специалиста или приятеля, которые знают, как исправить поломку. Когда вам что-то непонятно. Когда вас просят выполнить задание, а вы не вполне понимаете его суть, не стесняйтесь попросить подробных разъяснений. Простого объяснения зачастую достаточно, чтобы вы начали действовать в нужном направлении. Когда вы испытываете эмоциональные перегрузки. Порой мы эмоционально не готовы сделать что-то самостоятельно. Нам нужно поговорить с кем-то, положиться на кого-то, кто помог бы нам разобраться в проблеме. Постарайтесь больше опираться на близких друзей и родственников, которым вы доверяете и которые помогут вам в трудные минуты. Как просить о помощи? Форма просьбы о помощи помогает преодолеть страхи и получить положительный ответ. Когда мы обращаемся за помощью неправильно, это может покоробить собеседника. Например, если вы давите или пытаетесь винить за возможный отказ, человек согласится помочь, но без желания. И это не доставит ни вам, ни ему позитивных эмоций. Помощь может принести и разочарование, а от неспециалиста вы не получите необходимой помощи, потратите время и будете волноваться. Вот несколько рекомендаций. Обращайтесь за помощью при личной встрече. Мы все больше полагаемся на цифровые технологии. Может, это и удобно, но тепла личного общения нет. Когда вам нужна чья-то помощь, лучше всего обращаться за ней к партнеру на личной встрече. Если вы разделены расстояниями, позвоните и поговорите с тем, к кому вы обращаетесь за помощью, вживую. Чем больше элементов личных отношений, тем выше вероятность того, что вы получите благожелательный ответ. Свою просьбу излагайте ясно и прямо. Если вы хотите, чтобы другой человек вас внимательно выслушал или намеренно обратиться к нему с просьбой, не заставляйте его читать ваши мысли. Говорите кратко, четко и прямо, чтобы собеседник правильно понял, в чем вы нуждаетесь. Будьте открыты. Четко объясните собеседнику, почему вы просите о помощи. Это позволит ему лучше понять ситуацию, в которой вы оказались, и он охотнее скажет «да». Выбирайте подходящих людей. Хорошо подумайте, кому обратитесь за помощью. Если вам нужен совет, обращайтесь за ним к тому, у кого нет конфликта интересов в связи с вашей ситуацией. Если вам нужна помощь в выполнении какой-то работы, старайтесь выбирать того, кто, по вашему мнению, хорошо разбирается в данном вопросе и кому можно его доверить. И, конечно, чтобы не чувствовать себя обязанными, выбирайте людей, которые не склонны ставить условия. Если кто-то идет вам навстречу только ради того, чтобы получить от вас услугу, то к нему, скорее всего, за помощью обращаться не стоит. Не мешайте людям, когда они хотят помочь вам. Если уж вы выбрали человека, который может и согласен вам помочь, вы должны доверять ему и не подвергать мелочному контролю. Иначе вы уже не сможете больше обращаться к нему за помощью, да и ваши взаимоотношения пострадают. Не забывайте о взаимности. Чтобы спокойно обращаться за помощью к другим, вы всегда должны быть готовы оказать посильную помощь окружающим. Это не значит, что вы должны помогать всем и всегда. Но когда есть возможность, лучше помочь. Если вы только получаете помощь и ничего не предлагаете взамен, люди сочтут, что вы эгоцентрик, злоупотребляющий чужой добротой. Будьте благодарны. Всегда, когда вы получаете помощь, благодарите за нее. Не стесняйтесь благодарить и за согласие помочь, и за конкретный результат. Рассказывайте, как эта помощь помогла вам в жизни. Подавите в себе страхи. Уклонение от просьб о помощи может объясняться страхом. Далее приведены некоторые распространенные причины, по которым люди отказываются обращаться за помощью даже тогда, когда стоит это сделать, а также советы по поводу того, как преодолеть в себе этот страх. Боязнь выглядеть слабыми. Многие из нас боятся выглядеть слабыми. Но на самом деле обращение за помощью — признак силы. Вы становитесь более уверенным в себе и честно признаете, что не можете справиться с проблемой сами. Обращение за помощью к другим поможет вам, помимо прочего, избежать разочарований и расстройств от того, что вы не выполнили работу в срок или сделали ее некачественно. Боязнь отказа. Некоторые из нас не обращаются за помощью из-за боязни отказа. Стоит помнить, что чаще люди хотят помогать и ощущать себя востребованными. Но даже если кто-то откажет вам в помощи, напомните себе, что тому бывают разные причины, и их отказ может быть никак не связан с вами лично. Боязнь создать впечатление несостоятельного человека. Никто не будет считать вас неумехой, если вы попросите помочь. Суть в том, как именно и как часто вы обращаетесь за поддержкой. Люди получают ярлык несостоятельных, если просят о помощи постоянно, никогда эту помощь не ценят, хотят большего и никогда не помогают сами. Если вы относитесь к помощи уважительно и с благодарностью, никто не назовет вас неумехой. Боязнь обязанности. Некоторые люди, принимая помощь, боятся стать обязанными кому-то. Если вы обращаетесь к понимающим людям, они всегда будут рады вам помочь и ничего не потребуют взамен. Поэтому будьте щедры и великодушны, помогая другим. Ваша помощь вернется вам сторицей. Боязнь утраты контроля над своим делом. Когда мы позволяем другим помогать себе, то зачастую теряем полный контроль над нашим делом или заданием. Если вы относитесь к числу таких людей, то вам будет трудно поверить в то, что кто-то сделает ваше дело хорошо. Если помощь вам действительно нужна, и вы просите о ней грамотного человека, вероятность того, что вы сделаете дело лучше него, относительно низка.